34. Пессимисты. Сегодня генерал Уруков умудрился зарканить на свою трехэтажную дачу крупную рыбу, академика Сулаева. Теперь они распивали чаек на шикарной лоджии, сравнимой по габаритам со стандартной двухкомнатной квартирой. Дача была вторым необходимым и строго обязательным для российского генерала предметом престижа. После паутины служебно-неслужебных связей с вышестоящим командованием. Первое было, конечно, самым важным, поскольку без оного не получалось становиться генералом, а, следовательно, возможности иметь второе. «Послушайте, Адам Евсеич», — задушевно пел соловьем Уруков. «Вы, конечно, не какой-нибудь футуролог, но все же, как вы считаете, эта экспансия будет расширяться далее? В вас, Вадим Гиреевич, сидит неуничтожимый джин», — улыбаясь, ответствовал академик, пуская в лицо Урукова зайчики отражения от толстенных линз своих массивных окуляров. «Этот джин-привидение сидит в каждом военном, могу вас уверить. Знаете, что это за джин? Интересно. Идея о том, что вооруженное покорение земного шара достижимо». «Да?» «Конечно. Вы все считаете, что вот если бы Александр Македонский не умер, то он бы дошел до Индийского океана. А если бы Рим не раздирали внутренние противоречия, то он со временем помаленьку присвоил бы себе еще большую территорию. Или если бы Великая Армада не затонула, то Испания до сей поры владела бы всей Америкой. Вы так думаете?» «Нет, так думаете вы. У ученых есть свои причуды. Они страдают другими комплексами. Так вот сейчас вы считаете, пусть и не высказываете этого вслух, что при новом раскладе, том, что сложился в мире 2, обанкротившийся здесь Советский Союз имеет шанс на мировое господство, так? Признайтесь». «Признаюсь. Я на лопатках». «Вы, оказывается, опасный человек, Адам Евсеич. Читайте мысли. Как вам это удается?» «Я не волшебник, я просто учусь, как говорится». «Так вот о чем мы говорили?» «О мировой экспансии, кажется». Генерал откинулся в кресле. «Вы не будете против, если я закурю?» «Ну что вы? Я, правда, уже 5 годков как забросил это гибельное дело, и знаете, не тянет». «Так вот, в плане порабощения мира каждая эпоха завышает свои возможности. Рим в свое время дошел до верха возможностей для своего технологического периода. Открытие Америки разожгло новый виток страстей. Это произошло в связи с развитием мореплавания. Ну и еще, конечно, из-за научно-технической отсталости цивилизаций, оторванных географией от основного ствола. Сверхцентрализация управления государством в гитлеровской Германии или в СССР, в свою очередь, породила у правящей верхушки иллюзию возможности неограниченного раздвигания подобной системы, ее закукливание лишь в пределах земного шара. На уровне развития техники 30-40-х годов это было принципиально невозможно». «Вот», — радостно вставил Уруков. «Но ведь сейчас, в век компьютеров и автоматизации производства, это становится достижимым?» «Это новый миф. Точнее, старый. Подогретый радостными футурологическими прогнозами. В гигантском масштабе увеличились возможности по прогнозированию кое-каких факторов, определяющих развитие цивилизации. Но количество самих факторов, в свою очередь, выросло, а вероятности их комбинаций взметнулись геометрической прогрессией. Вы же сами наблюдаете, что, как и ранее, странами и цивилизацией в общем движут сиюминутные интересы». «Мне кажется», — опять перехватил нить полемики генерал, «вы, Адам Евсеич, увели тему к слишком общим вопросам». «Пожалуйста, Вадим Гиреевич, вернемся к конкретике. Только прошу, разумеется, учесть, что мы ведем теоретическую дискуссию. В стеклах очков академика блеснули маленькие, четкие отражения шикарной цветкообразной люстры. Наш уважаемый Большой Советский Союз удивительно здорово разросся вширь. Не всегда понятно простым способом наращивания свободных республик. Чаще это подчиненные тем либо другим образом вассалы. Но возможности метрополии ограничены. Чем дальше находятся ее окраины, тем тяжелее ими управлять и тем труднее оберегать. А уж тем более завоевывать новые области. Вы же военный, вы знаете. Чем длиннее линии коммуникаций, тем сложнее их обслуживать. Есть какой-то предел. Конечно, если танки ушли на тысячи километров вперед, а для их снабжения горючим используются автомобили, то в конце концов для доставки канистры топлива начинает тратиться маленькая цистерна, да? Вот именно. Но то же самое происходит с освоением космоса, правда? Это случай из другой оперы. На этом вы меня не поймаете, генерал. Я продолжу. Экспансия не может быть очень стремительной. Нужно осваивать, ассимилировать завоеванное. Именно тут возникает противоречие. Для сокрушения врага нужна стремительность, непрерывный бег вперед до победы. Но если не производить освоение уже завоеванного, то почва начинает расползаться под ногами. Если сравнить с космосом, то никак не удастся освоить Альфу Центавра ранее, чем слетать на Луну, правильно? Так вот, сейчас этот Большой Советский Союз дошел до вершины своего могущества на текущем этапе. Для переработки захваченного ему нужно очень много времени. Если он сейчас не остановится, внутренняя катастрофа ему гарантирована. Это чемпион, который пытается взять вес, обязаны его задавить. Но и остановиться он не может. Мы знаем, что в деле общего научно-технического прогресса за Западом ему не угнаться. Он должен использовать шанс, и он будет пытаться это делать. В конце-то концов он надорвется. Интересная концепция. И как это отразится на всех остальных? Не знаю. Если не произойдет глобальной атомной катастрофы, быть может, они и выкрутятся. А может, и этого недостаточно. Академик снова на мгновение ослепил генерала переотраженным светом своих квадратных очков. «Ну и пессимист живы, Адам Евсеич», — констатировал тот. «В общем, вечер удался».